27. Лиза. От мгновенного выброса в кровь убойной дозы адреналина у меня мутнеет в глазах и закладывает уши. Вскакиваю с места, но кажется, что двигаюсь непозволительно медленно в загустевшем, мешающем перемещаться в воздухе. Звуки растягиваются, искажаясь, словно при перемотке. Ноги наливаются свинцом, и я, преодолевая все законы физики, бегу к озеру вслед за Аликом и Сашкой, которые в моем искаженном восприятии плетутся, как черепахи, а не несутся со всех ног. Каждая секунда растягивается в вечность. И время останавливается совсем, когда вижу большую свежую полынью с обломками колкого, помутневшего льда, черные волны в образовавшемся проеме и Марата, стоящего рядом на четвереньках и громко зовущего на помощь вперемешку с истерическими рыданиями. «Левки? Нет!» Я застываю в нескольких метрах. Не получается вдохнуть. Ребра крошатся друг от друга, ломая все внутри. «Марат, отползай!» — орет Алик. «Где Лева?» Мне кажется, он даже кричит медленно-медленно, не успевая за утекающим настоящим. «Там! Там!» Марат отползает, тыча пальцем в полынью. «Он провалился и все! Я...» «Провалился туда?» Сашка встряхивает парня и тут же отпускает. Понятно и так. У мужа совершенно безумный застывший взгляд, который он переводит на Алика. Тут же неглубоко. «Неглубоко. Отключился, может. Шок!» — хрипит Алик, подползая к ним и оттаскивая сына подальше от края. «Галка, забирай его!» Только тут понимаю, что все это время Галя стоит за моей спиной, крепко вцепившись мне в плечи. Чувствую, как отпускает, чтобы побежать навстречу сыну. И из меня вырывается истошный крик. «Лев! Левочка! Лев!» Бегу было с ней к полынье, но Галя хватает меня за рукав, останавливая, и Сашка бешено орет. «Там стой! Сейчас!» Рывком сбрасывает куртку в руки Алику, тот тоже снимает свою, зачем-то связывает рукав одной куртки с другой, пока Сашка подползает к краю полыньи на животе. Заглядывает туда и в следующую секунду ныряет с головой. Из меня вылетает какой-то шокированный, булькающий звук. Хватаюсь рукой за горло, словно пытаясь убрать невыносимое, распирающее ощущение паники и страха, сковавшие изнутри. Время дрожит студнем, качаясь вокруг меня липкой массой, но не двигаясь. Раз, два, три, четыре. Сашка выныривает, громко и судорожно втягивая воздух, озирается по сторонам, вставая на ноги. Оказывается, ему там чуть выше, чем по пояс, и снова уходит под воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Только круги затухают на черной воде. «Саш!» – испуганно орет Алик. У меня ноги подкашиваются. Сама не замечаю, как оседаю на лед. Страшно дышать. Страшно моргать. Я вся застывшая, немое воплощение животного ужаса. Алик аккуратно подползает почти к самому краю, рискуя тоже провалиться. «Сашка, блядь, Саш!» — резко поворачивается к нам. «Марат, беги за помощью! В МЧС звоните!» Сердце тяжело и надсадно бухает в груди, как набат. Считаю про себя, наблюдая за личным кошмаром, как в замедленной съемке. Марат убегает к административному зданию. Галя начинает звонить. А я просто смотрю на черную, ледяную, скрывшую от меня двух моих самых близких мальчиков воду. Моих мужчин. Смотрю и молюсь, чтобы она мне их отдала. 15, 16. Сашка резко выныривает из воды, толкает бесчувственного Левку на тонкий лед, но тот не выдерживает, трещит. Алик успевает среагировать и отползает дальше. «Блядь, напугал!» — орет напряженно, но с явными нотками облегчения. «Давай ногами, я вытяну!» «Ага!» Сашка уже аккуратней кладет Леву на лед, ногами к Алику, аккуратно подпихивает в его сторону. Я вижу, как муж крупно дрожит, как посинели его губы, но пока взгляд замирает только на мертвенно-бледном сыне, который, кажется, и не дышит. И у меня внутри все скручивается узлом из колючей проволоки. «Лева! Сынок! Лев!» Сама не знаю, как ползу к ним ближе. «Лиза, твою мать! Там, стой! Сейчас!» Дружно орут на меня Сашка с Аликом. Застываю, чувствуя, как лицо омывают горючие слезы. Они текут и текут, и картинка окончательно плывет, превращаясь в сюрреалистичный туман. Слишком жуткий для меня, чтобы быть правдой. «Быстрей! Давайте быстрей!» Наконец Алик хватает Левку за ноги и оттягивает на безопасное расстояние. Сразу кидает Сашке связанные куртки, и муж, схватившись за рукав, вытаскивает себя из полыньи. И они тут же вдвоем начинают реанимационные мероприятия. Подползаю к ним совсем близко, впившись лихорадочным взглядом в посиневшее лицо сына, и молюсь, судорожно, отрывисто, бессвязно, как никогда горячо. Я все готова отдать за него, все, мой сынок. И когда на третий подход искусственного дыхания Левка вдруг начинает слабо кашлять, и его тут же переворачивают на бок, чтобы вышли остатки воды, меня окатывает таким жутким облегчением, что на несколько секунд я словно схожу с ума, одновременно и плача, и смеясь, и крепко зажимая себе рот обеими руками. «Эй, кис, все будет хорошо!» Жутко стуча зубами, подмигивает мне мокрый насквозь Сашка. Я в ответ только часто-часто киваю. Меня таким всеобъемлющим теплом топит, что и сказать ничего не могу. Дальше все в адреналиновом тумане. К нам подбегают люди с носилками, на которые оперативно водружают Левку. Вокруг воцаряются шум и суета. Быстро перемещаемся к ближайшему зданию, которое на удачу оказывается баней. Скорая уже едет, но ее еще надо дождаться и не терять времени зря. Галя помогает раздеться ослабевшему, как котенок, Левке. Я раздеваю Сашу, которого колотит с каждой секундой все сильней. Кажется, у него даже взгляд замерз и слегка плывет. Мужики носят горячую воду в холодную купель. Совсем в кипяток моим мужчинам сейчас нельзя, может сердце не выдержать, но до комнатной температуры воду необходимо довести. Пока готовят купель, растираем с Галей им конечности, укутываем в теплые пледы. И говорим, неважно что, лишь бы не молчать. Сашка вроде уже ничего, а Левка совсем квелый. И меня это пугает до чертиков. И опять паническая тревога нарастает. «Все нормально будет с ним», — требовательно ловит Сашка мой взгляд. Молча киваю и всхлипываю. «Ну где там скорая, а?» «Все, лезьте, так быстро согреетесь», — дает отмашку Алик, утирая испарину со лба. Сашка тут же подхватывает Левку под руки и помогает ему перелезть высокий бортик. Залезает следом, протягивает руку и убирает влажную прядь со лба сына, внимательно разглядывая его пугающе бледное лицо. «Ну что, Левыч, ты как?» — спрашивает хрипло. «Хорошо», — кивает Левка, силясь улыбнуться синюшными дрожащими губами. «Точно?» «Да, пап». «Что?» — Левка сглатывает, прежде чем сказать. Прикусывает щеку изнутри. «Спасибо». И на его серых глазах, таких же, как у отца, выступают слезы. «Лев!» — Сашка вздыхает и притягивает сына к себе, положив руку на его дрожащие плечи. «Не за что спасибо говорить». «Нет, есть. Спасибо. И я наговорил тебе. Я не совсем так думаю. Не так». «Это хорошо», — щурится Сашка, трепля сына по мокрым волосам. «Я...» продолжает Левка, заикаясь. «Просто у меня чувство, что ты меня обманул, бросил». «Лева!» Сашка хмурится, крепче перехватывая его плечо и заставляя посмотреть себе в глаза. «Я никогда тебя не брошу. Никогда. Ты мой сын. Ты им будешь всегда. И я буду рядом настолько, насколько ты сам позволишь мне быть. Бывает разное, Лев. Ты прав, что я натворил херню. Ты совершенно правильно все сказал. Но, несмотря на это, я никогда тебя не брошу и не бросал. И все сделаю для тебя, понимаешь? И я очень хочу все исправить, чтобы ты мне это позволил. Хочу исправить, потому что я люблю тебя». «Я...» Левка часто моргает, смахивая нависшие слезинки. «Я тоже люблю тебя, пап. Очень. Пожалуйста, прости меня. Это ты меня прости, сынок. У Сашки нервно дергается кадык, и он рвано хмыкает, словно пытается скрыть срывающийся голос. Ну все, иди сюда. Притягивает к себе в медвежьи объятия, тискает, зарывшись носом в светлую мальчишескую макушку. Левка продолжает бормотать что-то тихо. Саша в ответ, прикрыв глаза, улыбается. И это какой-то настолько их личный, интимный момент, что мне становится неловко, и я отхожу подальше. Занимаю себя тем, что собираю разбросанную по полу мокрую одежду и делаю вид, что меня тут и вовсе нет.